поиск просветления – это явление, видимость которого возникает внутри сна, иллюзии, миража. Очень краткое вступление. Путь, ведущий к тому, чем в итоге могут или могли бы стать эта книга и видео на YouTube, начался еще в начале 70-х. Он заканчивается здесь. И больше сказать нечего и нечего отметить, потому что слова и их значение растворяются и исчезают. Ваш иллюзорный брат Стивен Валински. 27 ноября 2016 года. Санта-Крус, Калифорния. Что бы вы ни искали, это не то. Я — это то, на чем возникает видимость явления. Вопрос. Как это относится к науке, сознанию и осознаванию, и относится ли это к науке вообще? Ответ. Все переживания имеют феноменологический характер. Всем переживаниям необходима самость, чтобы знать, наблюдать, свидетельствовать и так далее. Сознание и осознавание, как любой элемент периодической таблицы, являются феноменологическими переживаниями, которые возможны только при условии существования «я», чтобы видеть или того, кто знает, чтобы знать, чем они являются, или даже чтобы знать, что они существуют. Все создается сознанием. Однако сознание и осознавание — это тонкие формы иллюзии, или, лучше сказать, то, из чего состоит иллюзия. Не существует способов измерить сознание и осознавание, потому что и то, и другое, и вообще все представляют собой вторичный продукт сознания и осознавания. По этой причине никто и никогда не мог ни найти источник сознания, ни понять, что оно из себя представляет. Потому что все те, кто познают, все существа, люди и прочие, это абстракции сознания. А это означает, что они не могут познать сознание. Фактически все, что вы можете узнать, это ваши проекции в сознании. И проецируя что, почему, как, когда, где, сознание или осознавание проявляются. Сознание и осознавание невозможно измерить. У них нет источника или исходной точки, потому что понятие источника существует только в пределах сна или иллюзии, или как их часть. Сознание и осознавание носят стихийный характер, лишь видимость, и зависят от того, кто воспринимает или познает. А значит, они часть иллюзии и не имеют ничего общего с тем, кто вы есть. Вопрос. На протяжении многих лет я задаюсь вопросом «Кто я?». Явления исчезают, но все продолжает появляться снова. Почему? Ответ. Существует два уровня того, кто я есть. Прежде всего, это уровень, на котором нужно устранить видимость явления. Однако глубочайший уровень заключается в следующем. По вашему представлению, какому явлению представляется, что перед ним предстает то явление, что предстает перед ним? Повторю. По вашему представлению, какому явлению представляется, что перед ним предстает то явление, что предстает перед ним? Уточнение вопрошающего. Кажется, что идут постоянные прения о том, что делается, и вы никогда не сделаете. Что вы на это скажете? Ответ. Определенно существует путаница с концом и тем, что сделано, потому что люди полагают, что конец или сделано означает, что больше не будет озарений, переживаний, понимания и тому подобного. Все озарения, переживания, понимания и тому подобное продолжают происходить и являются проявлениями, озарениями, переживаниями, пониманиями, сдвигами в сознании и обладают феноменологическим характером, а значит, не имеют ни причины, ни основания, ни исходной точки. Баба Пракшананда, если я расскажу вам о своем переживании и подумаю, что оно у меня было, переживание ли это эго? Здесь мы определяем эго как принятие вины или похвалы за то, к чему вы не имели никакого отношения, потому что «я» возникает после того, как действие или событие уже произошло. Часть проблемы заключается в том, что когда появляется переживание, у нас есть реакция, обусловленная культурной средой, которая включает в себя суждение, оценку и значимость, которые применяются к явлению. Это приводит к предпочтению одного явления перед другим. Проще говоря, можно сказать, что все озарения, переживания, понимания, сдвиги в сознании и так далее – это часть иллюзии. Ничего из того, о чем вы можете знать, не может быть вами. А значит, отбросьте это. Нисаргадатта Махарадж. Я бы зашел еще дальше. Ничего из того, что вы можете пережить или понять, не может быть вами, а значит, отбросьте это. Махарадж играл в большую игру в долгосрочной перспективе. Осознанием того, кем вы являетесь, как абсолют. Он никогда не говорил о жизни, о здоровье, о том, чтобы быть счастливым, о том, чтобы получить больше того, чего вы хотите, или даже о переживании сознания, осознавания или недвойственности. Даже переживание бытия — это явление. И даже наблюдение и свидетельствование — это явление. Поскольку вы можете переживать или знать свидетеля, наблюдателя или сознание, или осознавание, или знать о них, отбросьте их. Поиск просветления или реализации, или того, кем вы являетесь, так же, как и пробуждение, это видимость явления, которое возникает во сне. Предупреждение. Зачастую проявление портала, которое является состоянием, требующим того, кто знает, это феноменологическое явление. Любой портал можно ошибочно принять за абсолют. Все порталы и духовные пути — это явление. И это переживание, которым необходим тот, кто переживает. Порталы — это видимость, которая является этикеткой и влечет за собой ассоциативную сеть мыслей, воспоминаний, эмоций, ассоциаций, и так далее. Явление порталов появляется во сне. В конечном счете появление порталов, а также явление, на котором появляются порталы, которые можно назвать или обозначить как индивидуальность без самости, позиция без позиции, точка зрения без смысла, водоворот, появляющийся в океане бытия, свидетель, бытие, все они исчезают. Безымянный абсолют — то, что до и без сознания, осознавания, знания, существования, формы или пустоты, свидетеля. То, что может быть описано только как «ни то, ни это». Или «ни это», не это. Всего того, что вы слышите, или услышите, прочтете или увидите, не существует. Шанкара. 8 иллюзий явлений и индивидуальность без самости. Традиционное определение явления. Появление в поле зрения. Под этим термином мы подразумеваем то, что проявляется тому, кто воспринимает, тому, кто знает, осознает, свидетелю, наблюдателю, индивидуальности без самости, позиции без позиции, точки зрения без смысла. Например, давайте представим явление под названием «Я люблю себя» или «Я ненавижу себя». Эта мысль появляется у того, кто воспринимает, того, кто знает, осознает, свидетеля, наблюдателя, индивидуальности без самости, позиции без позиции или точки зрения без смысла и так далее. В явлении содержится несколько составляющих. Первое. То, что явление, которое появляется, существует на самом деле и обладает независимым существованием. Вторая. Явление обладает атрибутами энергии, пространства, массы, времени, расстояния и местоположения. Третье. То, что у явления, которое появляется, существует исходная точка, в которой оно возникает или из которой происходит. Четвертое. То, что это антропоморфно-проецируемая исходная точка, часто упоминается как Бог или Источник, или некая форма разума, Творца, который создал явление или положил им начало. Следует отметить, что датский философ-экзистенциалист Сёрен Киркегор назвал это прыжком веры. Его также можно назвать прыжком антропоморфической проекции. Пятое. То, что есть причина или цель, или план для возникновения явлений, то есть урок, или что-то, что вам нужно рассмотреть или изучить, паттерны, которые нужно изменить, или растворить, или устранить, так, чтобы вы смогли стать чем-то большим, делать больше, обладать большим или больше создавать. Шестая. То, что содержится в явлении под названием «Я люблю себя» или «Я ненавижу себя», пребывает в несомненной иерархии бинарных переживаний и слов. При этом одно слово или переживание считается выше и ближе к Богу или Источнику, чем другое переживание или слово. Например, духовное выше мирского, радость выше страха и так далее. И в рамках этой иерархии существуют степени значимости. Например, чувствовать любовь важнее, чем быть нейтральным. Чувствовать, ощущать недвойственность важнее, чем двойственность и прочее, прочее, прочее. Все явления обладают голографическим характером, и таким образом все они неявно содержат в себе свою противоположность, то есть любовь вмещает ненависть, страх содержит бесстрашие, в недвойственности есть двойственность. Концептуальная языковая физическая вселенная держится именно на этом взаимодействии пар противоположностей или полярностей. Дзен совершает попытки устранить важность, чтобы все потеряло значимость и стало таким же, как и все остальное. Это разрушает лингвистические основы языка, а именно его бинарную иерархическую природу. Седьмая. Проявления не сотворены, не обусловлены. У них нет ни причины, ни цели, и они не рождены. Идея, что за явлениями что-то стоит, — это иллюзия. Другими словами, вера в то, что явление существует на самом деле, и что за явлением что-то есть, — это обман чувств. Иначе говоря, идея того, что явление что-то из себя представляет, — это заблуждение. Восьмая. То, что у явления есть некая причина или логика его возникновения, и что если вы ее выясните или каким-нибудь образом переживете, оно исчезнет, и вы окажетесь в состоянии желанного покоя, мира, бытия и того подобного. Вопрос. Я годами задаюсь вопросом Рамана Махарши «Кто я?». Явления исчезают, но тем не менее все продолжается появляться снова, и я чувствую, что все еще отдельная личность, и я хочу пребывать в недвойственном состоянии. Ответ. Во-первых, существует два уровня того, кто я есть. Прежде всего, это уровень, на котором нужно устранить видимость явления. Однако дальнейший, более глубокий уровень заключается в следующем. По вашему представлению, кому представляется, что перед ним предстает то явление, что предстает перед ним. Тогда кто я? Индивидуальность неличностности. Явление того, кто воспринимает, того, кто осознает, того, кто знает, наблюдателя, свидетеля, индивидуальности, неличностности, позиции без позиции, точки зрения без смысла, бытия, небытия. Эти тонкие индивидуальности часто остаются незамеченными, потому что они появляются в такой приятной форме, как безмолвие, мирное пространство, пространство между двумя мыслями, просвет без мыслей, воспоминаний, эмоций, ассоциаций. Безмолвное пространство — это пространство между двумя мыслями, которые иногда называют бытием или покоем, или присутствием, или «я есть». Это состояние можно назвать позицией без позиции или точкой зрения без смысла. Это состояние, как правило, реализуют или стремятся к нему, или рассматривают как конечный пункт медитации. Дзен-буддизм считает медитацию указателем на стагнацию. Пожалуйста, обратите внимание, что покой и прочее являются вторичным продуктом индивидуальности, неличностности, и что индивидуальность неличностности, она же позиция без позиции, она же точка зрения без смысла, это часть явления. В таком случае явление и тот, кто воспринимает, тот, кто знает, осознает, свидетель, наблюдатель или индивидуальность неличностности, позиция без позиции, точка зрения без смысла и остальные — это часть явления. Иными словами, они появляются и исчезают вместе. Более того, тот, кто воспринимает, тот, кто знает, осознает, свидетель, наблюдатель или индивидуальность неличностности и так далее, являются его частью и зациклен на игре появление-исчезновение или очарован ею. Мы будем обсуждать это позже. Суть явлений заключается в том, что за словами ничего нет, за явлениями ничего не стоит, и нет им никакого логического объяснения, и за ними нет никакого источника. У явлений нет ни места происхождения, ни исходной точки. Они не имеют значения, у них нет ни цели, ни существования, ни несуществования. И почему? А потому что это явление. Понимание этого приводит к признанию факта, что можно до тошноты устранять проявления и никогда не устранить их все. Иными словами, невозможно выбраться из петли без устранения того, кто воспринимает, того, кто знает, того, кто осознает, также называемого индивидуальностью неличностности и так далее, который переживается как покой, мир, присутствие или «я есть». Следует отметить и подчеркнуть, что истинный духовный путь должен разрушить сам себя. Принимая это во внимание, необходимо устранить не только покой, мир, спокойствие и пространство. Она же позиция без позиции или точка зрения без смысла, которая проявляется как покой или мир, или тот, кто осознает и прочее, нужно устранить вместе с тем, кто отрицает. Если этого не происходит, то мы остаемся в играх, в которые играем. Нисаргадатта Махарадж, того, кто отрицает, нужно отбросить. Наконец, чувство отделенности или ощущение себя недвойственным или чувство недвойственности — это состояние. Существует двойственная идентичность и недвойственная идентичность. Двойственная идентичность и недвойственная идентичность — это состояние, и они зависят от того, кто воспринимает. Того, кто знает, того, кто осознает, и это явление. И они не связаны ни с чем. Проявление порталов как ловушек. Иллюзорные явления, видимость которых возникает как свидетель или тот, кто знает, или тот, кто осознает, и это еще не весь список, и их основные функции. Например, свидетель, функция свидетельствовать. Тот, кто осознает, функция осознавать. Тот, кто знает, функция знать. Тот, кто воспринимает, функция воспринимать. И так далее. Явление этого свидетеля или того, кто знает, или того, кто осознает, появляется вместе со всеми явлениями, то есть мыслями, воспоминаниями и даже осознаванием пустоты или покоя и прочего. Это явление, видимость которого возникает как свидетель – или тот, кто знает, или тот, кто осознает, и остальные — часть иллюзии. Все явления свидетеля, того, кто знает, того, кто осознает, того, кто воспринимает, наблюдателя и остальных — это проявление временных, иллюзорных, подобных миражу явлений, которые содержат иллюзию стабильности, прочности и постоянства. Эта иллюзия служит стабилизации иллюзорного сна существования бытности или бытия. Пока мы не слишком углубились, нужно отметить три момента. Первый. Свидетель, тот, кто осознает, тот, кто знает, и остальные не отделены от явления, которое они свидетельствуют или осознают. У видимости явления свидетеля, того, кто знает, того, кто осознает, есть иллюзия отдельности и расстояние от мысли, воспоминания, осознавания, энергии и прочего. Однако они не отделены. Это одно и то же. Второй момент. Свидетель, тот, кто знает, тот, кто осознает, и мысль появляются и исчезают одновременно. Третий момент. С каждой мыслью, воспоминанием, эмоцией, ассоциацией и каждым переживанием появляется новый свидетель или тот, кто знает, или тот, кто осознает, тот, кто воспринимает или наблюдает. Четвертый момент. Поэтому существует бесконечное множество свидетелей или тех, кто знает, тех, кто осознает или воспринимает, наблюдателей и прочих. Все они появляются и исчезают одновременно. Крайне важно понимать, что все эти явления, то есть свидетель, тот, кто знает, тот, кто осознает и прочее, и явление, которое возникает вместе с ними, например, мысль, временные. И это часть иллюзии сновидения миража. Пятый момент. Вы не можете отделить свидетеля или того, кто знает, или того, кто осознает и прочих, от явления, мысли и остальных. Шестой момент. Того, кто осознает, невозможно отделить от функции быть осознанным и от того, что осознается. Даже осознаванию нужно осознанное познанное, и чтобы тот, кто познает или осознает, осознавал или знал об осознании и обозначил его, то есть создал для него этикетку. Иными словами, свидетель свидетелей и больше ничего. У того, кто осознает, функция осознавать и все. Осознаванию или сознанию, осознаванию осознавания или знанию и осведомленности о нем, или осознанию сознания и бытию нужен тот, кто осознает, чтобы осознавать, что это такое. Говоря чуть проще, свидетель — тот, кто знает, тот, кто воспринимает, тот, кто осознает — это явление. А приходящее явление — это иллюзия.